8. Во время операции было очень больно, но Женя терпела, только постановала. Длилось все это бесконечно долго, и она думала только об одном — как вывезут ее весной на балкон, и каким наслаждением будет минута, когда она перевалит через перила балкона. Потом она услышала голос Ильясова. «Женя, ты слышишь меня? Вот сейчас покричи немного, а? Сильно больно!» «Сильно кричи! Поменьше больно, кричи поменьше! Ну, а?» И Женя закричала, что было силы. И кричала, пока вдруг не рванула так, что голос застыл. «Ах, хорошо!» — услышала она голос Ильясова и потеряла, наконец, сознание. Боли длились еще 3 дня. Спину ломило так, как будто раскаленный прут вставлен был в позвоночник. А Ильясов приходил каждое утро, осматривал ее и приговаривал. «Хорошо! Хорошо!» Кирилл обычно уже сидел в палате, потом выходил вслед за Ильясовым и спрашивал. «Что хорошего-то, доктор?» Он подмигивал. «Будет ходить. Будет». На 2-й неделе стал ходить массажист, тоже человек восточный, но похожий скорее на индуса. Женя все лежала на животе, на спину ее не перекладывали, а индус оказался, впрочем, таджиком по имени Байрам. «Странное все-таки место», — подумал про себя Кирилл. Но Женя ничего не сказал. Байрам долго мял ее ноги и прикладывал к ним какие-то горящие свечи. Через неделю перевернули на спину, садиться не велели. Еще через неделю Ильясов, подсунув руки под мышки, поднял ее. Женя стояла, ноги ее держали. Она постояла минуту, он поднял ее, уложил. «Садиться тебе нельзя, поняла? 3 месяца садиться нельзя». «Ходить можно, а садиться нельзя». На следующий день велел, чтобы Кирилл принес еще 3000. «С Байрамом сам расплатишься. Сколько скажет, столько и дай». «Для святого многовато», — подумал Кирилл. «Деньги были. Сашка прислал из своей Африки». Байрам ходил каждый день. Работал по 2 часа, и глаз нельзя было отвести от его плавных движений. Женя стонала. Было больно. Потом... В конце недели Байрам сказал Кириллу, чтобы тот принес $800. Святые были дорогостоящие. Женя повеселела, сестра принесла ей ходунки. Каждый день Женя стояла на своих ногах, все дольше и дольше. Потом ложилась, мокрая от напряжения, и Кирилл долго перебирал руками пальцы ее ног, пока они не разогревались от его тепла. Через месяц Женя выкатилась из палаты в коридор не в кресле, которым ей до сих пор не разрешали пользоваться, а в ходунках, шаг за шагом. Первое, что она увидела в коридоре, была драка 2 мальчишек. Один, без ног, сидел в коляске и ловко лупил длинными руками второго, который крепко держался на 2 костылях. У него не было 1 левой руки от локтя и правой ноги по колено. У того, что сидел в коляске, было явное преимущество. «Противопехотные мины», — догадалась Женя. «Эй, сейчас Ильясова позову, он вам обоим накостыляет», — крикнула медсестра с поста. Колясочник ловко развернулся и поехал прочь. Женя задохнулась, но развернуться сама не смогла. «Кирилл, помоги вернуться в палату», — попросила она, и Кирилл осторожно развернул ее ходунки.